Мария Семеновна сохранила в памяти наиболее яркие страницы их общения с Рубцовым. На второй или третий день после майских праздников, перед обедом, пришел к нам Николай Михайлович, постриженный в голубой шелковой рубашке, смущенно улыбчивый, руки спрятаны за спину, а сам все улыбает загадочно, радостно, рассказывает. С ним пришла женщина, светловолосая, скромно одетая, чуть смущенная. Мы как раз пили чай и пригласили их к столу. Войдя на кухню, Николай торжественно поставил на стол деревянную маленькую кадушечку, разрисованную яркими цветами. В ней были крашены разноцветные яички. — Поздравляю вас с Пасхой! — весело воскликнул Николай и продолжал. — Христос воскресе, а можно похристосоваться-то! Всем сделалось весело. Сели за стол, разделили на части одно расписное яйцо, остальные так оставили в кадушечке. Уж очень красиво. Николай сообщил, что яички эти привезла Гетта, и указал на женщину. Мне тоже захотелось сделать ей приятное. Я спросила, есть ли у нее дети, чтобы послать им гостинцы. Она потупилась, как-то странно улыбнулась, на Колю взглянула и, тряхнув головой, ответила, что есть девочка. Коля перестал есть и, подумав серьезно, сказал, у этой женщины живет моя дочь Лена. После пели песни. Николай заливается, мы подтягиваем. А Гетта, чуть откинувшись на спинку дивана, полуприкрыла глаза и все смотрит, смотрит на него. Что свершало свое сердце? О чем думала, что переживала она? Мне казалось, что она вот-вот заплачет. Все будет именно так, как он когда-то написал в одном из своих стихотворений. Слезами она заливалась, а он соловьем заливался. Или поднимется и уйдет навсегда. И хотела сказать, чтобы перестали они терзать ее такими песнями, чтобы пели о другом или разговаривали бы. А потом они все отправились на улицу, и вдруг Рубцов стал громко рассказывать о том, что недавно оказался у одних знакомых и увидел у них прибитую сверху к форточке прозрачную пленку, разрезанную на узенькие ленточки, которые все время трепещут, пошевеливаются, и как бы ветер слышится. И он спросил, вы тоже ветер делаете? Они так удивились, но пришлось объяснять, как он у себя в квартире делает ветер, ставит в форточку пустую бутылку и затем слушает. В самом деле, как настоящий ветер, тихонько завывает, посвистывает. Такие же приятные впечатления остались у Марии Семеновны от празднования у них новоселья. Николай был в ударе, весь вечер играл на гармошке, очень много читал стихов, особенно Тютчева. А на другой день, под вечер, он снова пришел и с смущенной улыбкой сказал, «Вчера мне вовсе не хотелось уходить, да отдыхать вам надо было. Вот пришел опять». Вскоре он повел разговор о Гоголе. Да так интересно, с юмором, с удивленной радостью, наизусть цитируя отрывки и реплики из «Мертвых душ». Николаю очень нравилось, что его друзья так счастливы, слушая его. Прощаясь, он пообещал им в другой раз повеселить их рассказами из студенческой литинститутской жизни. Вообще-то он очень часто, чаще, чем другие, заходил к нам, разговаривал, читал стихи, с улыбкой говорил, как у нас хорошо и уютно. Было с его стороны вроде опеки над нами, недавно приехавшими в Вологду. Он чувствовал, что кому-то из нас может быть одиноко и тоскливо на новом месте, и старался как бы скрасить нашу жизнь. Отвлекал. Когда разговор зашел о безграничности поэзии, Рубцов утверждал, что у каждого, даже самого посредственного поэта, обязательно есть стихи, много или мало, пусть хоть одно, мудрые, пророческие, всегда остающиеся современными, и что все поэты знают, а нет или не знают, хотят того или не хотят пророки. И тут, как пример, приводил своего любимого Тютчева, который писал 100 лет назад и уже о нас, о жизни, о человеке, о судьбе его писал так, что читаешь сейчас, и душа заходится от восторга, глубины и высочайшего мастерства. Рубцов читал стихи медленно, членораздельно, как бы подчеркивал весь глубокий смысл, вложенный поэтом в каждое слово. Вот он расхаживает по кухне, то вытягивает руку, то поднимает ее согнутую в локте, поводит ею то резко, то плавно. Внезапно остановился и, задумавшись, заговорил после некоторого молчания уже тише о том, что о любви и о том, как умели люди любить, и умеют, поправился он, писать трудно. А чтобы лучше, наверное, невозможно. И тут же добавил с грустью, и ничего в природе нет, чего б любовью не дышало. В другой раз Рубцов поет уже не про журавлей, а о земном, о человеческом сокровенном. Я уеду из этой деревни, будет льдом покрываться река, будут тихо поскрипывать двери, будет грязь на дворе глубока. И сразу непогода, холодок вселяется внутрь. Так зримо, так явственно предстает картина надвигающейся осени и в природе, и в душе, и предчувствии. Вот-вот разразится беда, горе, трагедия между людьми, любящими и страдающими. И поет он сейчас совсем не так, как пел про журавлей. Горестно поводит он головой из стороны в сторону, не поднимая глаз, будто не решается, не хочет спугнуть видение и воспоминания, будто вслушивается в прошедшее и минувшее, думает, печалится. Но Рубцов запомнился Астафьевым не только лиричным и открытым. Иногда он бывал мрачным и раздраженным, когда выпивал и в часы похмелья. Покачиваясь на стуле, он начинал что-то бессвязно говорить о смысле жизни поэта, терял нить, от этого еще более озлоблялся. Тут в нем проявлялось абсолютное безумие. Я смотрела на него совсем другого Колю, неухоженного, нетерпимого, и уже вроде начинала сомневаться, один ли и тот же этот человек, тот ли, кто написал много прекрасных стихов, ведь этот человек, изможденный выпивкой, косноязычный и бормочет совсем что-то совсем несуразное. Поэт жил сложной, иногда казалось невыносимо беспокойной жизнью. И то легко, то мучительно создавал стихи, то пил, то болел, то страдал, умел радоваться природе, приобретал и терял друзей. У него, как, наверное, и у многих поэтов, когда в творчестве раскрывалась душа, обнажались беспокойства и муки, поступки и слабость ее переполнявшие. По раз и навсегда заведенному правилу Астафьев отдавал работе за письменным столом первую половину дня. До обеда его никто не мог беспокоить, даже жена и дети. Естественно, что и дома в эти часы никого не принимали. Впрочем, со временем возникло одно исключение. К тому времени Астафьев уже обжились в Вологде. И перебрались в просторную квартиру на Ленинградской улице, где у Виктора Петровича появился, наконец, удобный рабочий кабинет. Ну а просторная кухня стала еще и своего рода клубом. Рубцов заглядывал частенько. Мария Семеновна поила его чаем, кормила, поддерживала поэта не только житейскими советами, но и могла починить штаны, выстирать и погладить рубашку. Виктор Петрович бывал всегда рад, когда, выходя к обеду после своей утренней писательской смены, заставал в доме Рубцова. — О, Коля, привет! Молодец, что пришел. Сейчас обедать будем. Наверное, эти семейные обеды грели душу одинокого поэта. Однажды он пробовал Астафьевых целых 3 дня. Пришел, сказал, что плохо себя чувствует, сердце и голова болят. Дали ему лекарства, хотели накормить, а он просил выпить. Виктор Петрович подвинул ему стакан с чаем и сказал, что насчет выпивки не выйдет. Был и так весь больной. Здоровье не богатырское, так погибнуть недолго. Ну и что? Ну и погибну. С вызовом и злорадной усмешкой воскликнул Коля. И погибну, и умру, и похоронят меня. Размышляя над судьбой Николая, одновременно яркой и мучительной, Виктор Петрович вспоминает этот эпизод с глубоким состраданием. Он ведь безмерно любил жизнь. Ему тоже хотелось радоваться, веселиться, шутить, любить. Он горячо любил свой край, любил его маленький уютный Тотьму, Николу, Грязовец. Любил их восторженно и трепетно. А тосковал, скорбя, молча, мечтая о тишине, как бы предчувствуя скорую с ней разлуку, скорую смерть, обреченно и спокойно относясь к своей гибели. Как поэта, пишет Астафьев, мне думается, его томила великая, необъяснимая скорбь, и потому в стихах его, чем дальше и совершеннее становилось его мастерство, появляется все больше печальных раздумий о судьбах русского народа, все чаще встречаются видения, церкви, могилы и кресты. Очень правильно кем-то сказано, что скорбь человека выражается не в том, что он перестает смеяться. Настоящая глубокая скорбь растет внутри человека, становится его частью, она пронизывает его мысли, его радость и никогда не утихает. Человек, на долю которого выпала большая скорбь, должен обладать большой, соразмерной ей внутренней силой, иначе скорбь его сломит. Выйдя как-то в дружеском кругу за рамки общепринятого, что нередко случалось с ним, он так объяснял свое поведение в одной из сохранившихся записок. Н. Я понимаю, что мало извиниться перед тобой, — мне все рассказала Анастасия Александровна. Это говорил не я, это говорило мое абсолютное безумие, поэтому не придавай абсолютно никакого значения дурости. По-прежнему, Н. И все же трагическая развязка, которая неосознанно предчувствовалась вологодскими друзьями Рубцова, буквально их всех потрясла. Погиб поэт 19 января 1971 года. Вспоминает Мария Семеновна. Обычное зимнее утро, в меру морозное. Я вышла из дома и направилась на почту. Там меня знали, бывало, увидят в очереди, подойдут, кто свободен, примут мои бандероли или оставят, чтобы после оформить. В этот раз мне почему-то сказали, подождите немного, мы только вот этих отпустим. Когда народу не осталось, одна из работниц спросила, вы знаете Рубцова, а сама таращит на меня непривычно неулыбчивые глаза. Конечно. Он живет в 65-й квартире, допытывалась другая. Так сегодня ночью его убили. В первый момент меня ошеломила эта ужасная весть. Затем возникла спасительная мысль, ошибка, но это была не ошибка. Она поспешила в дом Рубцова. Прошла один лестничный марш, другой. Соседки по площадке, заслышав шаги, открывали двери из своих квартир. Вам кого? Николая Рубцова. А его только что увезли в морг. Одна из женщин принесла в кружке воды, рассказала о случившемся. Вернулась домой, рыдая. Виктор Петрович услышал плач, всполошился. Что случилось? Колю Рубцова убили. Отойдя от шока, Виктор Петрович стал звонить друзьям. Прощание с поэтом прошло в Вологодском доме художника, выступил Астафьев. Друзья мои, человеческая жизнь у всех начинается одинаково, окончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле. Здесь сегодня, я думаю, собрались истинные друзья покойного Николая Михайловича Рубцова и разделяют всю боль и горечь утраты. У Рубцова судьба была трудна и горька. Это отразилось в стихах, полных печали и раздумий о судьбах русского народа. В этих щемящих строках рождалась высокая поэзия. Она будила в нас мысль, заставляла думать. В его таланте явилось для нас что-то неожиданное, но большое и важное, мы навсегда запомним его чистую, пусть и недопетую песню. Похоронили поэта на Пашихонском кладбище. Возвратились домой с поминок уж совсем под ночь. Взяли к себе ночевать поэта Бориса Примерова, который приехал из Москвы. Разошлись по разным углам. Спали и не спали. В 6:00 утра пришли несколько писателей, принесли с собой бутылку, стали снова поминать. То печальное утро, описывает Мария Семеновна. Расположились в кухне. Кто пил чай, кто водку, кто сидел просто так. Говорили о Коле, утверждали, что талант просто так не дается, непременно с возмездием. Крест тяжкий и смерть трагическую преждевременную судьба уготовила и Николаю Рубцову. Говорили о том, как жалко его. Борис Примеров, тоже замечательный русский поэт, помешивал ложечкой чай в стакане, слушал и молчал, а потом заговорил. Я много думал и вчера, и нынче ночью. Когда вчера сидел на поминках Коли в том большом зале и слушал, все говорили «друг, друг, друг». И мне все казалось, будто я не на поминках у Коли, а в общежитии литинститута, где запросто называют другом и запросто предают. Думал о безвременной кончине Коли. Думал о том, что душить, давить свойственно зверю, животному. Думал о том, почему, как, когда оторвался человек от животного, возвысился над ним. Причиной тому, наверное, все-таки чувство, построенное на высочайшем из наслаждений, любви, и человек сделал из него святость. И вот душе нужно стало тело, прекрасное, дающее наслаждение и силы, чтобы душа могла на него опереться, жить им. Смотрите, что получается. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани, свято прекрасно. Коли не доставало тела могучего и прекрасного, которое могла бы опереться его душа. После смерти Николая Рубцова мы уж не собирались, так как бывало раньше при нем, погулять, попеть, поговорить, потому что каждый в душе казнился, что не сделал чего-то главного, чтобы уберечь поэта от гибели. Смерть его всех нас разъединила. Когда не стало среди вологодских писателей Николая Рубцова, то вместе с горькой растерянностью и болью утраты все вдруг почувствовали, что именно он, непрекаянный поэт, всех объединял. Плохо без него стало. Необъяснимую вину, тяжесть в душе и сердце переживал каждый, и каждый из писателей корил себя. Когда встречались в союзе писателей и у кого дома, разговоры вольно или невольно сводились к горю. Бывало, кто-то вдруг обвинит другого. Ты, мол, с ним больше и чаще пил, а беду отвести не мог, не захотел. Потом стали потихоньку разъезжаться, кто куда. Василий Белов уехал к себе в Тимонику, Виктор Каратаев, Александр Романов тоже засели по деревням. Астафьевы поехали на Урал, в Быковку. Первый после возвращения вечер. Вышли мы, пишет Мария Семеновна, погулять в лес, зимний, чистый. Морозец, градусов 8-10, кругом ни души. Небо в звездах, и месяц, и тишь кругом, и бело. Сразу вспомнилось, как Коля рассказывал, что видел во сне свою маму. Дом, крыльцо, на крыльце белый-белый снег, и на нем стоит мама. Виктор Петрович воскликнул горестно. Ох ты, Коля, Коля, что ж ты с собою сделал, когда такая красота на земле? Шир кругом какая! Коля, что ж ты наделал? Как же нам теперь всем быть с тем грузом, что ты нам оставил? Вернувшись домой, Виктор Петрович и Мария Семеновна долго читали друг другу стихи Рубцова, удивлялись его прозорливости, вдруг открывшейся им, и тосковали, мучились. В один из последующих дней пришел в гости Борис Никандрович Назаровский, и снова поминали Рубцова. Астафьев рассказывал своему старшему другу о том художественном чуде, чистом и удивительном таланте, что посетил наш мир. Из рук в руки переходили сборники Рубцова «Душа хранит» и «Звезда полей». В письмах Марии Семеновны того времени отражается подавленное состояние семьи Астафьевых после кончины Рублева. Вот фрагмент одного из них, написанного в апреле 71-го года. «Господи, как я давно вам не писала! Подумать страшно. Как все началось с гибели Коли Рубцова, так и идет наперекосяк. Уже больше 3 месяцев лежит он, холодный, успокоенный, ко всему земному безучастный. И женщину, любившую и погубившую его, осудили. Все свершилось, только никому не стало легче». И все не верится, что Коля никогда больше не придет, не будет читать стихи, не будет играть на гармошке и петь. Не верится, что он умер, а кажется, что он бродит где-то по чужим дворам, пьяненький, неприютный. В 1975-1976 годах при редакции ленинградского журнала «Аврора» стараниями его главного редактора Владимира Торопыгина и заведующего отделом поэзии Александра Шевелева, возникла студия начинающих авторов. Она продолжила традиции, наработанные в стенах клуба молодого литератора при Ленинградской писательской организации. Поскольку оба руководителя были поэтами, то, естественно, большее внимание уделялось начинающим стихотворцам. Ядро объединения составили Анатолий Белов, Владимир Головяшкин, Валентин Голубев, Наталья Гранцева, Григорий Калюжный, Александр Милях, Андрей Романов, Владимир Шалыт. Но были в составе группы начинающих литераторов прозаики, критики, журналисты. На встречи в «Авроре» приходили Виктор Конецкий и Федор Абрамов, Борис Бурсов, Вадим Шефнер, Евгений Птушенко и Владимир Высоцкий. Помимо этого, в редакции существовала целая программа вечеров на городских площадках, поездок по областям и за ее пределы. В ее рамках в апреле 1976 года вместе с поэтами Владимиром Головяшкиным и Анатолием Беловым я оказался на семинаре молодых литераторов в Вологде. Помню, прямо с вокзала мы отправились в редакцию Вологодского комсомольца. Там я напросился на семинар прозаиков, где надеялся увидеть Василия Белова и Виктора Астафьева. Оказалось, что Василий Белов не участвует в семинаре. Вместе со Астафьевым творчество молодых авторов обсуждали поэт Виктор Каратаев и приехавший из столицы прозаик Семен Шуртаков. В перерыве семинара все пошли обедать, и меня вместе с моими друзьями Головяшкиным и Беловым посадили за один стол с Виктором Петровичем Астафьевым. Мы делились первыми вологодскими впечатлениями. А Володя и Анатолий сказали, что завтра им предстоит выступать в городской библиотеке с чтением стихов. Поэтический вечер прошел успешно. Все руководители семинара, в том числе и Астафьев, сидели в зале и слушали молодых.